смотрит рядом на стекло с подтаявшей водой. Оглянуться не хватает силы, за спиной твоей, закрыв глаза, отдыхает ангел семикрылый. И отложена до времени коса. Этот день один из неизвестных, этот час запомнишь навсегда. На стекле от теплоты домашней плачет снег, как талая. И на дальние просторы опустилась пелена, как перья лебедей. Нам не видно неба, только тучи, лишь скорбящие сердца людей. По-другому петь и видеть, как рыдает снег на теплоте стекла. Ну а ветер будет выть и нити прометать на старые дома. Черневшего вороньего куста, опуститься ветви, смежив очи, слушать, как звенела тишина, представлять себе, что ты в сугробе, где слюдой мерцает снег, искрясь, словно быть в хрустальном гробе, ждать в любой момент, родясь, Эти мысли ветер переносит по холодным крышам гаражей. И все это станет прозой, битый холод старых кирпичей. Опустело поле, закружило дум остывших ледяной покой. Словно вьюга избу натопила чувствами, что созданы тобой. Она сядет на печи хрустальной и посмотрит в зеркало свое. Там стоишь ты у окна печальный, и не видя, смотришь на нее.